Интересно, кто вставал к ним по ночам, когда они начинали орать? Кто убирал за ними? А ведь нет больше грязнуль, чем дети. Мне приходилось трудиться, стирая руки до костей, чтобы держать дом в чистоте. «Хватит о материнской любви», — решила Ева, напомнив себе о том, что это не касается существа вопроса. «Вы, очевидно, были осведомлены о деятельности вашего мужа. Что вы можете сказать о его отношении к террористической группе «Аполлон»?» «Пропаганда и ложь, ложь ФБР», — Моника только что не сплюнула при этих словах. «Джейми был великим человеком, героем. Если бы он стал тогда президентом, эта страна не была бы сейчас в таком дерьме. Вы работали с ним?» «Место женщины? Поддерживать чистоту в доме, готовить приличную еду и рожать детей». Она скривила губы в презрительной усмешке. «Вы обе, наверное, хотели бы стать мужчинами. Но я-то знаю, для какой работы Господь создал женщину». «Муж разговаривал с вами о своей работе?» «Нет. Вы встречались с кем-либо из людей, связанных с ним по роду его деятельности?» «Я была его женой. Я обеспечивала чистоту дома, в который приходили те, кто верил в него». «Уильям Хенсон верил в него, миссис Роуэн?» «Уильям Хенсон был верным и блестящим человеком». «Вы не знаете, где я могла бы найти этого верного и блестящего человека?» Моника прищурилась, и Еве показалось, что в глубине ее глаз мелькнула усмешка. «Псы из ФБР охотились за ним и, в конце концов, убили. Как они убили всех тех, кто был верен? Серьезно? У меня нет данных, подтверждающих его смерть». «Заговор, тайный сговор, дымовая завеса, отрывисто, словно рубя что-то на кухне топориком», — произнесла Моника. При этом из ее рта вылетали брызги слюны. Честных людей вытаскивали из домов, бросали за решетку, морили голодом, пытали, казнили. «Миссис Роуэн, а вас вытаскивали из дома?» «Бросали за решетку, пытали?» Моника пожала плечами. «Я была им не нужна». «Вы можете назвать мне имена тех, кто верил в вашего мужа и сейчас еще жив?» «Прошло более 30 лет. Эти люди приходили, уходили. Я никого из них не помню». «Может, вы знаете что-то об их женах, детях? Возможно, вы встречались с ними на досуге?» «У меня был дом, за которым я должна была следить. Я не располагала временем для светского безделья». Ева быстро ввела взглядом комнату, но не обнаружила ни одного экрана. «Вы следите за новостями, миссис Роуэн, в частности, за текущими событиями?» «Я занимаюсь своими делами, и мне не интересно, чем занимаются другие люди». «В таком случае вы можете не знать, что вчера террористическая группа, именующая себя Кассандрой, устроила взрыв в отеле «Плаза» в Нью-Йорке. Погибли сотни людей, в их числе женщины и дети». В ее серых глазах что-то дрогнуло, но взгляд тут же стал прежним. Тем же тоном Моника ответила. «Им следовало находиться у себя дома». «И вам абсолютно безразлично, что группа террористов убивает ни в чем не повинных людей, что эта группа имеет отношение к вашему покойному мужу?» «Неповинных нет», — отрезала Моника. «И даже вы не относитесь к невинным, миссис Роуэн?» Не дожидаясь ответа, Ева сразу задала другой вопрос. «Связывался ли с вами кто-нибудь из Кассандры?» «Я живу сама по себе, ничего не знаю про взрыв в вашем отеле. Но если вы спрашиваете, я отвечу, что в стране станет лучше, если весь этот город дьявола взлетит на воздух. А теперь убирайтесь из моего дома, иначе я вызову моего общественного представителя». Ева решила добавить к общей картине еще один штрих. «Последний вопрос, миссис Роуэн. Насколько я знаю, ваш муж и его группа никогда не требовали денег. Что бы они делали это по идейным соображениям. А Кассандра держит целый город в заложниках из-за денег. Одобрил бы это Джеймс Роуэн?» «Я ничего не знаю об этом. Я просила вас покинуть мой дом». Ева достала из кармана визитную карточку и приставила ее к одной из улыбающихся статуэток на столе. «Если вы что-то вспомните и решите связаться со мной, я буду вам очень признательна. Спасибо за потраченное на нас время. Ева и Пибоди направились к выходу, сопровождаемые стуком каблуков Моники. На улице Ева с наслаждением вдохнула свежего воздуха. «Поехали обратно, Пибоди, в этот город, который купается в дерьме». Пибоди передернула плечами. «Я бы предпочла, чтобы меня вырастили бешеные волки, нежели такая баба». Ева оглянулась и увидела тусклый серый глаз, подсматривающий сквозь щелку в занавесках. «А где разница?» Моника дождалась, когда уехала машина, затем подошла к столу и взяла оставленную карточку. «Может быть, жучком?» — подумала она. Джейми в свое время хорошо ее научил. Моника поспешила на кухню, бросила карточку в утилизатор и включила его. Удовлетворенная результатом, она подошла к настенному телефону. Сюда они тоже могли поставить жучок. Все может быть. Поганые копы. Оттопырив губы, Моника достала из ящика приборчик для защиты от прослушивания и приставила его к аппарату. Она выполнила свой долг и выполнила безукоризненно. Давно настала пора компенсации. Моника набрала номер. Услышав ответ, она сказала. «Я требую свою долю. Только что здесь была полиция, задавала мне вопросы. Я ничего не сказала им, но в следующий раз могу сказать». «Могу кое-что поведать лейтенанту Даллас из управления полиции Нью-Йорка, из-за чего она навострит ушки». Одновременно вытирая рваной, дезинфицирующей салфеткой бледное пятнышко на щечке, она повторила. «Я требую свою долю, Кассандра. Я ее заработала». Глава 15. «Дорогой товарищ, мы, Кассандра, хранители верности. Время дорого, и потому в данном обращении мы вынуждены ограничиться одним поручением. Направляем данные, которые понадобятся тебе для проведения давно просроченной казни. Желательно сделать это в ближайшие дни. Мы хотели осуществить ее сами в подходящий момент, но обстоятельства складываются таким образом, что приговор нужно привести в исполнение безотлагательно. Вспомни о нас на сегодняшнем собрании. Кассандра». Зак не выходил из квартиры весь вечер. Он боялся, что если выбежит на улицу за едой, в это время может позвонить Кларисса. Зак ругал себя за то, что не дал ей номера своего сотового. Тем временем он занимал себя делом. В квартире было множество мелких поломок, которые игнорировала его сестра. Он прочистил сток в ванной, отремонтировал оконные створки, чтобы они лучше закрывались, повозился с регулятором температуры воды на кухне и взял себе на заметку, что нужно до отъезда в Аризону подновить освещение в квартире, если будет время, если им с Клариссой не придется в тот же вечер уезжать на запад. Почему она не звонила? Когда Зак поймал себя на том, что уставился на телефон, он пошел на кухню и сосредоточился на утилизаторе. Он разобрал машинку, почистил ее и собрал, пытаясь представить, как все будет происходить, когда он приедет с Клариссой домой. Не было сомнений в том, что его семья примет ее. В догматы квакеров не входило давать убежище любому нуждающемуся, без расспросов или условий. Но Зак хорошо знал тех, кто его вырастил. Они были открытыми и щедрыми людьми. Единственное, что беспокоило его, это острый глаз матери. Она видела сына насквозь и распознала бы его чувства, как бы он ни пытался их скрыть. Зак знал, что она не одобрит его романтическую связь с Кларисой. Ему даже казалось, что он слышит мамин голос, словно она находилась в одной комнате с ним. «Ей нужно исцеление, Зак. Ей требуется время и незанятое пространство вокруг, чтобы разобраться с тем, что происходит внутри ее. Отойди в сторону и будь ей другом. Ты не имеешь права на большее, и она тоже». Зак понимал, что его мать была бы права, если бы сказала так, но он понимал также хорошо, что слишком глубоко любит Кларису, чтобы отказаться от нее. Единственное, что Зак твердо мог себе обещать, это то, что он будет относиться к Кларисе бережно и мягко, так как к ней следовало относиться. Он уговорит ее пройти лечение, которое поможет ей вновь обрести чувство собственного достоинства. Он представит ее своей семье, чтобы Клариса увидела, что означает семья. Он будет терпелив. А когда вновь она обретет покой, он займется с ней любовью, настолько осторожно и нежно, что она поймет прелесть отношений между мужчиной и женщиной, забудет боль и страх. Зак знал, что страх наполняет ее. Следы ударов на теле заживут, но душевные раны могут долго соднить. Ему хотелось, чтобы уже только за это поплатился Брэнсон.